Алина Углицкая. Сказка-ложь. День первый. Катерина. Всегда знала, что каждое доброе дело строго наказуемо. Но такой уж у меня характер. Не могу пройти мимо тех, кто нуждается в моей помощи. Вот и сейчас, идя по главной улице нашего городка, я увидела пожилую женщину, которая с трудом передвигалась на костылях. Ее болезненно распухшее рыхлое тело обтягивало платье кричащей расцветки. Короткие, по-мужски остриженные седые волосы торчали во все стороны, а по толстому некрасивому лицу стекал пот. Отдуваясь и кряхтя, она практически волочила за собой отекшие ноги, помогая себе костылями. В тот момент, когда мы с ней поравнялись, она как раз замерла у высокого крыльца продуктового магазина, раздумывая, как бы поудобнее на него взобраться. «Вам помочь?» — участливо спросила я, беря ее под руку. Но женщина вдруг рванулась в сторону с невиданной для больного человека прытью. Из-под кустистых бровей меня обожгло такой ненавистью, что я невольно отшатнулась. Мимо проходили люди. Кто-то спешил по делам, кто-то праздно прогуливался, желая насладиться последним теплом уходящего лета. Никто из них не смотрел в нашу сторону, будто нас и не существовало. «Добренькая какая!» Ядовито процедила она, буравя меня злобным взглядом. «Тебе что, больше всех надо?» «Простите, растерялась я от такого напора. Я ведь только хотела...» «Помочь хотела?» Голос странной незнакомки стал вдруг неприятно приторным, вкрадчивым. «И часто ты так людям помогаешь?» «Ну, если надо...» Я отступила на шаг, собираясь оставить эту женщину с ее костылями и идти дальше. Оставалось 10 минут до закрытия банка, а мне срочно надо было заплатить за кредит. Но незнакомка вдруг вцепилась в мою руку с такой силой, что я невольно вскрикнула. «Любишь помогать, значит?» — прошипела она, едва не брызгая слюной. «Что ж, ты мне подходишь». Не успела я и рта раскрыть, как она толкнула меня, заставляя подняться на ступеньку выше. Я уперлась спиной в стеклянную дверь магазина и теперь думала только об одном — как отвязаться от этой сумасшедшей. Мимо магазина проходила толпа, но ни один человек даже не глянул в нашу сторону. Никто не заинтересовался, не скользнул взглядом даже случайно. Я скосила глаза в бок, размышляя, а не зайти ли мне за хлебом, раз уж меня так прижимают к двери гастронома. За витриной расхаживал народ, абсолютно равнодушный к тому, что происходило вокруг. «Ну?» Женщина нетерпеливо ткнула меня костылем в грудь. «Заходи, а то там заждались». Я оглянулась. Действительно, с той стороны двери две женщины уже спешили от кассы к выходу. Толкнула дверь, открывавшуюся вовнутрь. Хотела развернуться, но споткнулась о высокий порожек. Неловко взмахнула руками, пытаясь удержать равновесие. Но тут это ненормальное второй раз ударило меня костылем, и я полетела навзничь, крича и судорожно хватая ртом воздух.